Все мы хлеб едим. Рассказ получил положительную оценку в газете «Голос», 1882, номер 133. Почти одновременно в журналах появляется несколько беллетристических очерков господина Сибиряка, обращающих на себя внимание жизненностью сюжетов, замечательной теплотой, искренностью, задушевностью. Фигуры персонажей очерчены очень живо и типично, по крайней мере, с тех сторон, которые всего нужнее для мысли автора. Самые мысли автора не плод его личных кабинетных размышлений и фантазий, а результат живого наблюдения над жизнью. Сюжет очерка господина Сибиряка не может быть передан в коротких словах. В нем, хотя в бледных чертах, отражается весь быт деревни с обострившимися вопросами. В сущности, автор берется передать свои наблюдения над встречающимися типами и передает их довольно удачными и характерными чертами. В очерках господина Сибиряка характеризуются более всего общественные отношения деревни и захолустья. Откликаясь на сборник «В глуши» и, в частности, на рассказ «Все мы хлеб едим», рецензент «Мира Божьего», 1898, номер 4, писал: «Рассказы производят впечатление необыкновенной свежести и цельности, чего-то здорового и живительного, как природа Урала, которую он умеет изображать как никто. Не сложна жизнь глуши, которой посвящена книга, но в этой несложности, почти примитивности, описываемой из жизни, автор умеет открыть неисчерпаемый запас живых, оригинальных и разнообразных личностей». Называя основных персонажей рассказа «Все мы хлеб едим», автор делает вывод, явно идущий вразрез с подлинным смыслом произведения. Под пером художника все они укладываются в постоянную картину идиллии тихого уголка, где самая борьба за существование теряет свою остроту. В настоящем издании рассказ печатается по тексту сборника «Мамин сибиряк в глуши», 1898.